на столе три листа, я пишу тебе главные слова. Рассказать я хочу все, о чем молчу, вслух не говорю. Свет луны, тишина, но внутри меня все звучат слова. В голове только он украл мой крепкий сон. С той поры, как влюблена, не могу понять тебя. Разве можно быть такой? Без тебя не чувствую тепла, без тебя.